Куприян проснулся от скрипа ворот и струи холодного воздуха, хлынувшего ему в лицо, разгоряченный от сна и выпитой ночью водки. На дворе было уже светло, хотя солнце еще не всходило. Ворота из темной рощи представлялись ослепительно белым четырехугольником, и на их светлом пятне вырисовывалась черная фигура мужика, высокого, седого и широкоплечего, в длинной рубахе и полосатых штанах, босого. «Тут-то, что ли?» — спросил он хриплым голосом. Васька тоже поднял голову с сеном в волосах. «Тут!» — отвечал Куприян. Мужик шагнул в ворота, видимо, со света ничего не разбирая. Ощупью он нашел старый улей и медленно опустился на него, почесывая грудь и зевая. «Пронесло, дождь-то!» — сказал он. Голос у него был густой, как из бочки, и усы мешали ему говорить. Васька опять опустил голову. Мужик подождал молча, пока глаза не освоились темнотой, и потом повернул голову к Куприяну. «Егор пришел», — сказал он. «Знаю уж», — пробормотал Куприян. Мужик помолчал. «Что ж думаешь?» — спросил он, серьезно глядя на него из-под мохнатых бровей. «Там видно будет», — смущенно выговорил Куприян. «Так», — неопределенно буркнул мужик. Васька быстро поднял голову. «Чего ж тут думать?» — насмешливо спросил он. «Плюнуть, да и все тут». Мужик недружелюбно поглядел на него, вздохнул и промолчал. Куприян потупился. «Анютка у них на дворе была вечер», — заговорил мужик опять, поворачиваясь к Куприяну. «Ну?» «Сказала, чтобы тебе прийти сегодня. Попоздней, на огород. Матрена наказывала». Куприян помолчал. «Ладно, приду», — буркнул он. «Так», — сказал мужик и встал. «Хлеб-то есть?» — спросил он. «Хлеб есть», — ответил Васька. «А вот водку всю вылокали. Пошли посудинку-то». «Давай бутылку. Как откроют винную, пошлю». Мужик вышел, затворив за собой ворота. «Слышь, Купря», — заговорил Васька, — «нам должно удирать. Махнем в Тарасовку к Пузатову». Куприян ответил не сразу, точно не решался высказать что-то. «Ну, — сказал он, — да завтра тут-то побудем». Васька удивился. «Какого черта? Гунявый говорит, облава будет. Исправник приедет вечеру». Куприян опять замолчал. «А, черт с ним!» — с досадой махнул он рукой. «А словят?» «Поглядим», — упрямо возразил Куприян. «Да ты чего тут не видал?» И Васька вдруг проворно сел. «Неужели из-за бабы останешься?» «А хоть бы и так», — глядя в сторону, ответил Куприян. Васька улыбнулся во весь рот и поправил картуз. «Что, тебе ее жаль, что ли?» — спросил он. «Жаль», — буркнул Куприян, стараясь не смотреть на Ваську. Васька поглядел на него, потом присвистнул и рассердился. «Жаль, жаль! Ишь, какой жалостливый! Дурак! Чего жалеть? Что и ребра пересчитали? Так это дело житейское, не помрет. А помрет — похороним, пироги поедим честь честью. Да и чего жаль-то? Я и сам ее в таком разе потрепал бы». Куприян покраснел и нахмурился. «Зверье вы все, одно слово!» — хрипло выговорил он. «А ты — баба!» — издевался Васька. «Ишь, разжалобился! Баба самая непутевая, спуталась на стороне. Ну, мужу, конечно, нелестно, он и поучит. Ты не бил бы, небось?» Куприян тяжело сопел носом. «Нет, ты скажи!» — приставал Васька. «Может, поучил бы, а может и нет. А Матрёна точно что жалко, баба очень тихая. Пойди, утешь!» «Пойду». «Пойди, пойди!» — издевался Васька. «Там тебя Егор научит, как чужих баб утешать, а к исправнику так прямо в карман». «Плевать мне твоему исправнику в рыло», — грубо буркнул Куприян. «Захочу, так я их всех, а ты не лезь». Васька хотел что-то сказать, но промолчал, увидя, что Куприян рассердился. Он плюнул, махнул рукой и завалился на сено. «Иди куда хошь, шалый», — пробормотал он, — «хоть к черту в зубы», и запел довольно приятным разбитым голосом. «Эх, у попова тына, повстречалася девчина, повстречалася, рассталася, другую встречу и ту привечу, эх, повстречалася, рассталася». Куприян ухмыльнулся и мотнул головой. Васька подмигнул и еще удалей запел. «Повстречалася, рассталася». «Вот как, брат!» — ухнул он. Куприян опять насупился. «Эх, гармоники нет!» — щелкнул пальцами Васька. «Нашему брату фабричному без гармоники смерть. Я б, кажись, и помирал на гармонике, вечную память играл». Васька засмеялся своей остроте. «Складно!» — одобрил Куприян. За стеной послышались тяжелые шаги. Вошел старик Гунявый. Как и прежде, он сначала подождал, пока глаза освоятся с темнотой. «Водку принес?» — спросил Васька. «Не», — сумрачно ответил Гунявый и почесал волосатую грудь. «Что так?» — Гунявый помолчал. «Вы вот что», — заговорил он. «Валите пока что к лесу. Сейчас писарь приехал. Сказывают, урядник нонче приедет. А завтра становой с исправником. Облава на вас будет». «Вот так фунт!» — побледнел Васька. Куприян нахмурился и встал. «Текс!» — сказал он. «Слушай, дед, мы, значит, сейчас к лесу через село. Ежели кто увидит, скажем, что от облавы идем. Писарь чай увидит. Ну, облава утром в лес. А мы вечерком из лесу сюда. Пусть ищут». «Ладно!» — усмехнулся себе в усы Гунявый. Васька посмотрел на Куприяна, почесал затылок и замялся. «Ты что?» — спросил Куприян. «Да я ничего», — смущенно возразил Васька. «Ну?» «Я лучше за даме пройду», — пробормотал он. Куприян подумал. «Ну и черт с тобой. Оно и лучше». Гунявый презрительно крякнул. Куприян порылся под стрехой и вытащил одностволку с длинным порыжевшим дулом. «Заряжено?» — спросил он Гунявого. «Не», — ответил старик. Куприян порылся еще, достал рожок с порохом и стал заряжать ружье, тщательно и медленно. Гунявый и Васька молча смотрели на его работу. Кончив, Куприян встал, вскинул ружье на плечо и тряхнул волосами. «Так-то лучше», — сказал он. «Идти, что ли?» — спросил Васька. «Валяй, около болота встретимся». Они вышли. Был уже день, но серый и бледный. Дождь перестал, но тучи шли низко и тяжело. Васька пошел вдоль огорода, оглядываясь по сторонам. Куприян с Гунявым прошли через двор, и Куприян вышел на улицу. «Ты того!» — сказал старик, стоя в калитке. «Что?» «Егора опасайся. Ему уж доложено». «Кто?» — хмуро спросил Куприян. «Палашка, чай-солдатка, ее дело. Так ты, говорю, опасайся». Куприян почесал затылок. «А ну его к чертям в болото! Недюже испугался!» — сказал он и пошел вдоль улицы. Гунявый долго смотрел ему вслед своими маленькими острыми глазками из-под седых нависших бровей. Потом вздохнул, почесал грудь и пошел к сараю, где сбивал бочку. Куприян шел, посвистывая, и думал, что надо сделать так, чтобы его заметили в волосном правлении. Когда он вышел на площадь и пошел мимо волости, навстречу ему попался столяр Семен, слегка выпивший молодой мужик. «А, Куприян Васильевич, наши вам!» — сказал он, весело скаля зубы. «Здорово!» — ответил Куприян и остановился. «За чьими лошадками пожаловали?» — спросил Семен. «Твоей не возьму!» — насмешливо возразил Куприян. У Семена, пьяницы и пустого ленивого мужика, была самая плохая и старая на селе лошадь. Семен засмеялся. «Ну и то ладно», — сказал он. «Ты бы у старшины посмотрел. Хорошую тройку купил». «Поглядим», — хладнокровно проговорил Куприян и пошел дальше, заметив движение в окнах волосного правления. Попадавшиеся ему навстречу мужики угрюмо отворачивались и что-то бурчали. Куприян поглядывал на них с усмешкой и скоро вышел в поле.